А на следующее утро начался ад. Во время первого ски этих его своеобразных экзаменов трое его учителей просто измочалили его на тренировках, каждая из которых тянулась по полтора ниса. И хотя время наиболее тяжелых тренировок с клинком сократилось на четверть, а вечерняя вообще была отменена, вследствие чего времени на отдых оказалось заметно больше, на следующее утро землянин едва встал. Болело все. Тело, голова, дрожали руки. Но едва он покончил с завтраком, который на этот раз был вполне обычным, без коктейлей и смесей, как в столовой появилась Тишлин и, ободряюще улыбнувшись ему, позвала. «Пошли, все уже ждут». Вторые ски достались ему еще тяжелее, поскольку во время них его прогнали через 4 тренировки по 2 ниса каждая, причем мучили его теперь трое учителей одновременно. А во время третьих он вообще не вылазил из тренировочного покоя, просто падая на пол, когда профессор произносил перерыв и взмывая в воздух от внезапного удара Хасса или выпада подкравшегося к нему стука. Это называлось быть постоянно бдительным. Впрочем, Кларианка тоже не слишком отставала от первых двух мучителей. Он и раньше предполагал, что несмотря на то, что среди всех до сих пор изученных им ее многоуровневых конструкций вроде как не было ни одной атакующей формы, на самом деле они вполне способны стать опасным оружием. Причем не только опасным, но и, скажем, весьма подлым. А как еще назвать то, что в момент, когда Андрей работал 13-й комплекс, буквально чудом уходя от ударов стука, его желудок внезапно скрутило так, что он взвыл, а после крайне неудачного приземления на пол его штаны оказались заполнены содержимым его кишечника. Но все рано или поздно кончается. Закончились и эти чудовищно напряженные ски. Еще ски после этого, во время которых его никто не беспокоил, Андрей просто отсыпался, проведя в постели почти 8 нисов, то есть в пересчете на земные меры времени больше 22 часов, за целые ски встав только 3 раза, пару раз, чтобы размять ноющие мышцы и 1 раз пожрать. А вечером следующих, когда он уже слегка оклемался и даже по старой памяти внезапно для себя выкатил из кладовки дезинфицирующую камеру и прошелся с ней по 1-му и 2-му этажу, в его комнате снова появилась Тишлин. «Привет. Ну как, ожил?» «Немного», — грустно улыбнулся Андрей. «Как же, немного», — усмехнулась Кларианка. «Профессор сегодня обрадовал меня новостью, что у него вышел на работу уборщик, которого он не видел уже Блой», и она тихо засмеялась. А Андрей на несколько мгновений замер, наслаждаясь ее смехом, а потом... «Ладно, давай одевайся», — толкнул его кулаком в бок Тишлин, когда они немного отдышались. «Я ведь пришла позвать тебя к Бандадели. Он решил устроить прощальный ужин». «То есть завтра он выставит меня за дверь», — задумчиво произнес Андрей, прислушиваясь к себе и понимая, что эта мысль отчего-то не вызывает у него больше никакой боли, только легкую грусть. Он повернулся к Тишлин и нежно поцеловал ее в макушку. «Спасибо тебе». «Ну вот», — несколько грустно произнесла она, — «похоже, я потеряла квалификацию. Ты смог засечь мое воздействие». «Нет», — мотнул головой Андрей, — «просто ты оказалась отличным учителем. Во всем. И знаешь что?» «Что?» — настороженно произнесла Кларианка. Но землянин не ответил. Мгновенно развернувшись, он наклонился над ней и... Тишлин почувствовала, как начинает проваливаться в какую-то странную, доселе незнакомую, но... просто переполненную негой, а также радостью и счастьем бездну. И это погружение, в отличие от других, нет, не таких же, просто подобных, похожих, но хуже, беднее. Причем она поняла это только что, а ранее считала их вполне-вполне. Так вот, оно происходит без малейшего ее контроля. Она просто обрушивается в нее. «Что ты делаешь?» — с трудом вытолкнула Тишлин слова сквозь корчившиеся в пароксизме, охватившие ее судороги страсти губы. А он на мгновение прервался и тихо прошептал: «Просто говорю тебе спасибо».